Гуру. Выявляет себя человек в часы испытаний. Когда все хорошо, он тоже хорош, но когда все восстает против, и отягощение обстоятельств возрастает, или со дна души поднимаются неизжитые чувства, тогда проявляется истинная сущность его человеческой природы, и тогда он определяет своим поведением и своими поступками, чего стоят в действительности его устремления и его желание следовать по раз избранному пути. Тогда отпадают от него все воображаемые качества, и выявляется его истинный лик. Испытания хороши, как самопроверка. Негоже обольщаться воображаемыми качествами, когда неизжитые свойства низшего «я» не вырваны в корне.